Незадолго до этого я был избран членом Французской академии. Теперь у меня появился новый титул, и я с удовольствием подписывался «член Академии». В благодарственном письме академикам я написал: «Есть истинные победы. В отличие от кровавых побед на поле боя, они не влекут за собой никаких сожалений. Это победы над невежеством. Но я решил соединить несоединимое — поле боя с просвещением. Я пригласил принять участие в моем походе новых товарищей, коллег по Академии. Я написал им: как и положено члену Академии, я решил позаботиться, чтобы успехи французского оружия послужили новым открытием и просвещению. Это был замысел, достойный родины Вольтера и энциклопедистов. Итак, в Египет я вез не только солдат и оружие. В военную экспедицию я пригласил поэтов, историков, ученых. Взял с собой огромную библиотеку. Плутарх, Полибий, Гомер, Фридрих Великий, Вергилий, Вольтер, Руссо, Ла Фонтен, Монтескье. Можно перечислять бесконечно. Так что у меня и моих коллег по академии была с собой главная пища — духовная. И она не занимала много места. Я приказал отпечатать книги в специальном крохотном формате, в 1/18 листа. Этот формат испортил молодые глаза моих тогдашних чтецов. Кстати, сам я оставил остроту зрения еще в военной школе и давно пользовался очками. В Тулон, где ждали нас корабли, меня сопровождала Жозефина. Помню, меня спросили, когда я надеюсь вернуться. Я ответил: через 6 лет, или 6 месяцев, или 6 дней. Жозефина обняла меня и заплакала, не скрою. Эти слезы были приятны воину, ведь воистину я отправлялся в неведомое. Перед тем, как выйти в море, я сделал так, чтобы слухи о готовящемся морском походе дошли до англичан. Уже вскоре об этом знали в Лондоне. И тогда через своих шпионов я запустил дезинформацию о цели похода, будто я готовлюсь пройти через Гибралтар и, подойдя к берегам Альбиона, напасть на Ирландию. Уже отплывая из Тулона, я узнал: удалось. Нельсон с эскадрой на всех парусах шел караулить меня у Гибралтара, а я в это время держал курс на Мальту. Подойдя к Гибралтару, Нельсон все понял. Он бросился за мной в погоню, но шторм разметал его корабли. Судьба берегла меня, и пока он собирал свой флот, я высадился на Мальте и захватил остров. Когда Нельсон достиг Мальты, я уже плыл в Египет, и адмирал продолжал погоню. Мои генералы, сгрудившись на палубе, с ужасом ждали появления кораблей беспощадного англичанина. Эти сухопутные вояки чувствовали себя на корабле беспомощными, как в западне, а я в это время лежал в каюте и преспокойно слушал чтение Бурьена. Это товарищ Бонапарта по военной школе, ставший его секретарем. Я был уверен в судьбе. Он читал мне по утрам Плутарха, описание походов Александра, которое мне предстояло повторить, а на ночь — любимого Гомера. Читал античных путешественников по Египту и, конечно же, Коран, чтобы я мог общаться с местным населением. И еще 2 самые любимые книги. Я всегда беру их с собой. «Страдания молодого Вертера» и поэмы Оссиана. Все остальное время я беседовал с моими знаменитыми коллегами по академии. Мы много говорили о Боге и о сотворении мира. Они славили природу и, как положено передовым сыновьям века, осуждали суеверие. Так они именовали Бога. Я не спорил с ними. Но душными ночами, лежа на палубе и глядя на звезды, я был в недоумении. Если они правы, кто же сотворил все это так щедро, прекрасно и, главное, так разумно? И кто управляет моей судьбой так заботливо и милостиво, коли высшего существа нет? Нет, я не зря не тронул папу. Я должен быть особенно милосерден со слугами Господа. Между тем судьба продолжала одаривать меня своими милостями. Нельсон, который пришел на Мальту позже меня, в Египет приплыл немного раньше. Увидев, что меня нет, он стремительно отплыл, продолжил меня искать. Так оба раза англичанин примило разминулся со мной. И мои 300 судов благополучно достигли Египта. Теперь я просто обязан был уверовать. Судьба бережет меня для великих дел. В Египте нас встретили несусветная жара и раскаленный ветер пустыни. И я обратился к армии. Вас ждут труднейшие переходы и великие битвы. Но за нас судьба. Нам предстоят завоевания, которые нанесут Англии самый страшный удар. Его последствия для всемирной торговли трудно представить. И это свершите вы. Тираны, мамелюки, эти прислужники англичан, угнетают и грабят бедных египтян. После ваших побед они перестанут существовать. Вы встретите здесь обычаи, чуждые европейцам, но привыкайте к ним. Народы Египта мусульмане, уважайте их веру. Я подавал пример. Присутствовал на всех религиозных праздниках и, конечно, посетил главный — день рождения Магомета. Парижская сплетня рассказывала, будто в тот день я даже надел турецкий костюм. Действительность была прозаичной. Я пришел в мундире. Хотя мне шили одежду шейха, но я надел ее только однажды, ибо некая дама заметила тогда, что она мне не к лицу. Я был и на празднике в честь разлития Нила. Это древнейшее торжество, где восстают призраки фараонов, и время убегает назад на тысячелетия. Я чувствовал себя немного Антонием, правда, без Клеопатры. Я отлично знал, что Клеопатру заменяла в Египте некая дама. Едва я подумал об этом, он уже строго смотрел на меня. Маленькие сплетни окружают великие дела. Но продолжим. Если хочешь завоевать страну малой кровью, ты обязан завоевать сердца ее влиятельнейшей верхушки. Я показал себя ревностным католиком, чтобы покончить с войной в Вандее, и Монтаньяром, завоевывая Италию. Мое правило на освобожденное от рабства части острова Сан-Доминго я буду прославлять свободу, а на порабощенной — рабство. Да, я таков, как завоеванная мной страна. И, конечно, я старался походить на мусульманина в Египте, но это ложь, будто я принял мусульманство. Хотя он улыбнулся. Если бы пала Акра, кто знает. Но мы еще поговорим об этом удивительном знаке судьбы.